На ниве широкой свободное слово. Он сей, как пахарь, весной семена. Но семя еще не готово, молодым в нем сходы крадет сатана. Веками на вспаханной ниве широкой с любовью он сеет, надеясь на плод. Но в мире, окутанном злобой суровой, принять слово Божье бессилен народ. В нем вера не может душе сохраниться, не в силе служить он святой красоте, не может любить он, не может молиться, он смело отдался мирской суете. А сеятель семя по-прежнему сеет на ниве широкой священной своей, но кто сохранить ее сердце сумеет и избегнет от ложных безумных путей. Иные слова западут глубоко в сердца пресыщенных и гордых людей, и всходы восходят довольно высоко, но гибнут в пучине развратных страстей. Блажен, кто хранит благодатное семя с надеждой и верою в сердце своем, кто носит Христово и иго и бремя, коварное зло побеждает добром. В нем вера на сердце зажжется святая, он ей дорогу другим осветит, и нива созреет тогда золотая, и колосом полным своим зашумит. Аминь.